Седьмая глава. Итак, я возвратился в Ахитотон, но я стал другим за то время, и по-другому я увидел теперь небесный город. Переливающийся и многоцветный, со своими легкими домами, залитыми солнцем под глубокой синевой небес, он предстал передо мной подобно радужному мыльному пузырю или играющему красками миражу. Истина не жила в Ахитотоне. Нет, она обитала вне его стен. Истинными были голод, страдания, нищета и преступления, которые голод привел с собою в Египет. Мерит и Тот вернулись в Фивы и увезли с собою мое сердце. Поэтому я смотрел кругом себя холодным, ничем не затуманенным взглядом, и все, что я видел, было злом в моих глазах. Но не успело с моего возвращения пройти много дней, как следом пожаловала в Ахитотон и сама истина, и фараон Эхнатон вынужден был встретиться с ней лицом к лицу на балконе своего золотого дворца. Ибо Харимхеп прислал из Мемфиса толпу сирийских беженцев во всем их убожестве, дабы они держали речь перед фараоном. Он оплатил их дорогу, и думаю, что по его наущению они слегка преувеличивали меру своего разорения и нищеты. Во всяком случае, они прибыли в небесный город в неописуемом виде, так что придворная знать занемогла от одного взгляда на них и скрылась в своих домах, а стража заперла перед ними ворота Золотого дворца. Но они до тех пор истошно вопили, колотили в ворота камнями и метали камни в стены дворца, пока, наконец, сам фараон не услышал этот гвалт и не повелел впустить их во внутренний двор. И там они воззвали к нему. «Услышь горестный вопль своего народа из наших окровавленных уст, ибо слава земли Кемет растаяла и подобно скорбной тени, витающей над могилой, ибо там, в сирийских городах, в грохоте ударов осадных орудий и гуле бушующего пожара льется кровь верных тебе и уповающих на тебя». Протягивая обрубки своих рук к золотому балкону, они кричали: «Взгляни на наши руки, фараон Эхнатон! Где они?» Они выталкивали вперед людей с выколотыми глазами, и те ощупью подбирались к балкону. Старики с вырванными языками разевали пустые рты, а из их глоток вырывался вой. И все вместе они продолжали выкрикивать: «Не спрашивай нас о наших женах и дочерях, ибо их участь страшнее смерти в руках людей Азиру и Хеттов. А нам выкалывали глаза и отрубали руки за то, что мы полагались на тебя, фараон Эхнатон». Но фараон закрыл лицо руками и, дрожа от слабости, заговорил с ними об Атоне. Тогда они захохотали грубыми голосами и перебили его: «Да-да, мы знаем, ты нашим врагам послал крест жизни. Они вешают его на шее лошадям, а в Иерусалиме они отрезали ноги твоим жрецам и заставили их прыгать на обрубках во славу твоего бога». Услышав это, фараон Эхнатон издал страшный крик. Священная болезнь овладела им. Он упал в корчах на пол балкона и лишился чувств. Стражники, ужаснувшись его видом, попытались выгнать беженцев за ворота, но теми овладело отчаяние, и они стали сопротивляться. Кровь окрасила камни мощеного двора и потекла по ложбинкам между ними. Тела убитых выкидывали в реку. Нефертити и Меритотон, болезненная Макетотон и маленькая Анхсенатон наблюдали за побоищем с балкона Золотого дворца и никогда уже не смогли забыть увиденного. Так впервые они стали свидетелями страданий и смерти, спутников войны. А фараона я распорядился обернуть мокрыми пеленами. И когда он пришел в себя, дал успокаивающее и снотворное снадобье, ибо на этот раз приступ был столь сильным, что я беспокоился за его жизнь. Фараон смог поспать, но, пробудившись, он сказал мне, причем лицо его было серо, а глаза воспалены от головной боли: «Синухи, друг мой, этому надо положить конец. Харимхеп говорил мне, что тебе знаком этот Азиру. Отправься к нему и купи мне мир. Купи мир Египту, даже если для этого потребуется все мое золото, и Египет станет бедной страной». Я горячо возразил: «Царь, отправь свое золото Харимхебу, и он быстро купит тебе мир копьями и колесницами, а Египту не придется знать позор». Он обхватил голову и сказал: «Ради Атона, Синухи, неужели ты не понимаешь, что вражда чинит вражду, мщение вспахивает поле для мщения, а кровь порождает кровь? Итак, пока мы все не захлебнемся в этой крови, утешим ли мы страждущего и воздадим ли мы ему за его муки, если причиним муку другому? А твои слова о позоре — одно только предупреждение. Посему приказываю тебе, езжай к Азиру и купи мне мир». Но мне его затея была не по душе, я боялся и продолжал сопротивляться. «Но, царь, они выколют мне глаза и вырвут язык, прежде чем я доберусь до Азиру, и его дружеское отношение меня не спасет, хотя бы потому, что он давно забыл обо мне. К К тому же я не приспособлен к тяготам войны. Она вообще вселяет в меня ужас. Мое тело утратило гибкость. Далекие путешествия уже не для меня. И уж, конечно, я не смогу повести речь с потребным для этого искусством, которым отлично владеют другие, специально выученные лицемерец младенческих лет и служащие тебе послами в чужих странах при царских дворах. Пошли вместо меня другого. Если ты хочешь купить мир, но не посылай меня». Но фараон упрямо повторил: «Отправляйся, как тебе приказано». Фараон сказал: «Но я-то уже видел беженцев во дворце царского дома. Видел их изувеченные рты, выколотые глаза и обрубки рук. И посему я отнюдь не собирался отправляться в Сирию, а двинулся домой, чтобы лечь там в постель и притвориться больным, дожидаясь, пока фараон забудет о своей дикой затее. Однако на полдороги меня встретил мой слуга, с немалым изумлением сказавший мне: «Хорошо, что ты возвращаешься, синухи мой господин, ибо из Фив только что прибыло судно, на котором приплыла дама по имени Михунефер. Она сказала, что она твоя подруга, и теперь ждет тебя в твоем доме, разодетая как невеста и пахнущая маслом на весь дом». Я тотчас повернул обратно и почти бегом кинулся к золотому дворцу, где сказал фараону: «Хорошо, пусть будет по слову твоему, я поеду в Сирию, и моя кровь падет на твою голову. Но уж если мне ехать, я хочу отправиться сей же час, так что пусть твои писцы немедленно напишут все необходимые глиняные таблички, удостоверяющие мое досточтимое положение и мои полномочия, потому что Азеру относится к табличкам с величайшим почтением». Пока писцы были заняты этим делом, я поспешил укрыться в мастерской Тутмиса, моего верного друга, не бросившего меня в этой беде. Он только что закончил статую Харимхеба из коричневого песчаника, сняв предварительно гипсовую маску с его лица, когда тот был в Ахитотоне. Впрочем, об этом я уже рассказывал прежде. Статуя была изваяна в новой манере и была как живая. Она воздавала должное своему образцу, хотя, на мой взгляд, Тутмис немного преувеличил толщину мускулистых рук Харимхеба и ширину его груди, так что Харимхеб скорее походил на борца, чем на начальника дворцовой стражи и советника царя. Но эта новая манера отличалась преувеличениями в изображении всего сущего, даже уродств, ибо с точки зрения нового искусства главным была верность правде. И в то время, как старое искусство скрывало уродство и разглядывало в человеке главным образом его достоинства, а недостатки сглаживало, новое искусство сосредотачивало свое внимание на уродствах, дабы не упустить их из виду и ни в коем случае не отступить от правды. Не знаю, впрочем, можно ли считать сугубым стремлением к правде именно преувеличение уродств, но Тутмис твердо верил в это, а мне не хотелось перечить ему, потому что он был моим другом. Он обтер статую мокрой ветошью, чтобы показать, как красиво играет песчаник на мышцах и как точно соответствует цвет камня кожи Харимхеба. А потом сказал: «Знаешь, я думаю доплыть вместе с тобой до Хетничута и взять с собой статую, посмотреть, чтобы ее поставили в храме на место, подобающее сану Харимхеба и моему достоинству. Да, воистину так, я поеду с тобой, и пусть речной ветер освежит мою голову и прогонит винные пары Ахитотона. А то у меня уже дрожат руки от тяжести зубила и молотка, а сердце извелось от горячки и тоски. Писцы доставили мне глиняные таблички и золото на дорогу вместе с благословением фараона Эхнатона. Мы велели погрузить статую Харимхеба на царский корабль и, немедля больше ни мгновения, отплыли вниз по реке. Своему слуге я приказал передать Михунефер, что я уехал на войну в Сирию, и там погиб. Я не считал, что слишком удаляюсь от истины, передавая это, ибо отправлялся в страхе за свою жизнь и предвидел для себя ужасный конец. Далее я велел слуге со всеми почестями погрузить Михунефер на любой идущий в Фивы корабль, невзирая на ее возможные протесты. И если, — сказал я, — если, вопреки всякой вероятности, я вернусь и по возвращении найду в своем доме Михунефер, то все слуги и рабы будут наказаны плетьми, у них отрежут уши и носы, а затем всех отправят на пожизненную каторгу в рудники». Мой слуга взглянул мне в глаза и понял, что я говорю серьезно. Поэтому он перепугался не на шутку и пообещал в точности выполнить мой приказ. Так с облегченным сердцем отплыл я вместе с Тутмисом на царском корабле вниз по реке. А поскольку вернуться обратно я не чаял и полагал, что еду на верную смерть, суженную мне от рук людей Азиру и Хеттов, то вина в нашем плавании мы не жалели. К тому же и Тутмис подтвердил, что по обычаю не полагается жалеть вина, идя на войну. А уж кому было знать об этом, как не ему, родившемуся в доме воина. Но чтобы поведать о плавании вниз по реке, о приключениях в Сирии и обо всем прочем, что случилось потом, мне придется начать новый рассказ.